Теодор Драйзер. Американская трагедия. Книга вторая. Глава первая. Дом Сэмюэла Гриффитса в Ликурге. Город с 25 тысячами жителей, расположенный в штате Нью-Йорк на полпути между Утикой и Олбани. Недалек обеденный час, и постепенно семья собирается к трапезе. В этот день обед приготовляется тщательнее обычного, потому что глава семьи, мистер Гриффитс, только что возвратился после четырехдневного отсутствия. Он был в Чикаго на съезде фабрикантов воротничков и рубашек. Внезапное понижение цен, объявленное выскочками-конкурентами на Западе, заставило фабрикантов восточных штатов, в свою очередь, прийти к какому-то соглашению насчет цен. Сегодня после полудня Сэмюэл Гриффитс сообщил по телефону, что вернулся и отправляется прямо в свою контору на фабрике, где пробудет до обеда. Миссис Гриффитс давно привыкла к поведению своего энергичного супруга, который всегда непоколебимо верил в себя и, за редкими исключениями, считал каждое свое суждение и решение непогрешимым, почти безапелляционным. Не удивилась она и на этот раз. В надлежащее время он явится домой и поздоровается с ней. Миссис Гриффитс посовещалась со своей экономкой, миссис Трюсдейл, безобразной, но очень дельной, и, зная, что муж многим иным блюдам предпочитает баранью ногу, заказала барашка. А когда был закончен выбор соответствующих овощей и десерта, миссис Гриффитс снова предалась своим мыслям. Она думала о старшей дочери Майре, которая уже несколько лет назад окончила колледж Смита, но до сих пор не вышла замуж. Причину этого мать хорошо понимала, хотя никогда не признавалась себе в этом. Майра была некрасива. Нос у нее был слишком длинный, глаза поставлены слишком близко друг к другу, подбородок не настолько округлый, как того требует приятная девичья внешность. Обычно Майра казалась чересчур задумчивой и серьезной, и почти не интересовалась жизнью местного общества. Она не обладала также и умением держать себя, не говоря уже о способности привлекать к себе мужчин, которые отличаются некоторые даже некрасивые девушки. Мать понимала, что Майра обладает слишком острым, слишком критическим умом и в интеллектуальном отношении стоит выше своей среды. Майра выросла среди роскоши. Ей не приходилось заботиться о средствах к существованию, но перед нею стояла другая трудная задача — завоевать себе положение в обществе и любящего мужа. Две цели, достигнуть которых без красоты и очарования почти так же трудно, как нищему стать миллионером. Вот уже 12 лет, с тех пор, как ей исполнилось 14, наблюдала она, как весело и беззаботно живут юноши и девушки ее круга, а сама только читала, занималась музыкой, вечно была озабочена тем, как бы одеться, возможно, более к лицу, да навещала знакомых в надежде где-нибудь как-нибудь встретить кого-то, кто заинтересовался бы ею. Это и сделало ее печальной, почти и ожесточило, хотя в материальном отношении жизнь ее и ее семьи была на редкость благополучной. Только что Майра прошла к себе через комнату матери с видом полнейшего равнодушия ко всему на свете, и мать раздумывала о том, как бы вывести ее из этого состояния, как вдруг в комнату влетела младшая дочь Белла. Она вернулась от Финчли, богатых соседей, к которым заходила по дороге из школы. Белла была совсем не похожа на свою сестру, высокую, болезненно-бледную брюнетку. Она была ниже ростом, но грациознее и в то же время крепче. У нее были густые, темные, почти черные волосы, смуглый оливковый цвет лица с горячим румянцем, веселые карие глаза, сверкавшие жадным интересом ко всему на свете, гибкое тело и красивые ловкие руки и ноги. Жизнь била в ней ключом. Она попросту любила все вокруг, наслаждалась жизнью такой, как она есть, и поэтому, в отличие от сестры, неудержимо привлекала к себе всех. Мужчины, юноши, женщин, старых и молодых, что, конечно, прекрасно замечали ее родители. Тут не приходилось опасаться. В свое время не будет недостатка в женихах. Мать считала, что вокруг Беллы уже теперь увивается слишком много юношей и взрослых мужчин, и потому вставал вопрос о выборе подходящего для нее мужа. Белла быстро завязывала дружбу не только с отпрысками старинных и добропорядочных семейств, представлявших собою сливки местного общества, но также, к великому неудовольствию своей матери, с сыновьями и дочерьми семей, лишь недавно выдвинувшихся и потому значительно менее почтенных, с детьми фабрикантов бекона или консервных банок, пылесосов, деревянных и плетеных изделий, пишущих машинок. Все это были очень богатые люди, но в Ликурге их считали выскочками. По мнению миссис Гриффитс, Белла со всей этой компанией слишком много танцевала, слишком часто посещала кабаре и носилась на автомобиле из города в город без должного присмотра. Но какой контраст с Майрой, насколько легче с младшей дочерью. Не только потому, что надо же было наблюдать за Беллой, пока она солидная и с благословения церкви не выйдет замуж, миссис Гриффитс тревожилась и даже протестовала против многих ее знакомств, увлечений и развлечений. Она оберегала дочь. «Где же ты была?» — спросила миссис Гриффитс, когда дочь вбежала в комнату, бросила книги и подошла к пылавшему камину. «Подумай только, мама!» — весело начала Белла, не обращая внимания на вопрос матери. «Финчли хотят отказаться от своей дачи на лесном озере. Они собираются летом на 12-е озеро около Соснового мыса и будут строить там новую дачу. Сондра говорит, что теперь дача будет у самой воды, не так далеко, как старая. И там будет огромная веранда с паркетным полом и огромный лодочный сарай. Знаешь, мистер Финчли собирается купить Стюарту моторную лодку в 30 футов длиной. Чудесно, правда? И Сондра говорит, что если ты позволишь, я могу приехать к ней насколько захочу, даже на все лето. И Гил тоже, если захочет. Это как раз напротив Эмери Лодж и отеля Истгейт на другой стороне озера. А дача Фентов, знаешь, Фенты из Утики, немного подальше, около Шейрона. Вот чудесно, правда? Просто великолепно. Хорошо бы вы с папой тоже надумали построить там дачу. По-моему, сейчас все стоящие люди туда едут». Она говорила без умолку и вертелась то у камина, где пылал огонь, то возле окон, выходивших на лужайку перед домом. За лужайкой тянулась Уикиги-авеню. Там в зимних сумерках уже зажигались фонари. Мать не могла вставить ни слова, пока Белла не исчерпала потока своего красноречия. Тогда она сказала. «Да? Вот как. Ну а как же Энтони, и Николсон и Тейлоры? Я что-то не слыхала, чтобы они собирались покинуть лесное озеро. Ну, конечно, ни Энтони, ни Тейлоры не переезжают. Разве они могут сдвинуться с места? Они слишком старомодны. Не такие это люди, чтобы переехать куда-нибудь. Никто от них этого и не ждал. Но все равно лесное озеро не 12-е, ты сама знаешь. И все, кто хоть что-нибудь значит в обществе, наверное, переселятся на 12-е. Сондра говорит, что Крэнстоны переезжают в будущем году. А тогда, конечно, Гарриеты тоже переедут». «И Крэнстоны, и Финчли, и Гарриеты, и Сондра!» — воскликнула мать Беллы, полусмеясь, полусердито. «Я только и слышу все эти дни о Крэнстонах, о тебе, о Бертине, о Сондре». Крэнстоны и Финчли, недавно разбогатевшие выскочки, хоть и пользовались некоторым успехом в ликургском обществе, но в то же время более чем кто-либо другой, постоянно служили предметом самых недоброжелательных пересудов. Это они перевели сюда из Олбани крэнстоновскую компанию плетеных изделий, а из Буффало — электрические пылесосы Финчли, и выстроили огромные фабрики на южном берегу реки Могаук, грандиозные особняки на Уикиги-авеню и летние коттеджи на лесном озере, милях в 20 к северо-западу от Ликурга. Они жили на широкую ногу, слишком напоказ, и это не нравилось богатым старожилам Ликурга. Эти выскочки одевались по последней моде, вводили всякие новшества в автомобильный спорт и в развлечения, и с ними было нелегко тягаться тем, кто до ныне, обладая меньшими средствами, считал свое положение и свой уклад жизни достаточно прочными и приятными и не желал лучшего. Словом, Крэнстоны и Финчли чересчур задавали тон и были слишком напористы, а потому стали бельмом на глазу для остальной части ликургского света. «Сколько раз я тебе говорила, Белла, что мне не нравится твоя дружба с Бертиной, с этой Леттой Гарриет и ее братом. Они слишком дерзкие, вечно суетятся, слишком много говорят и слишком любят выставляться на показ. и твой отец относится к ним так же, как я. А Сондра Финчли напрасно думает, что можно дружить сразу со всеми. Если она не перестанет дружить с Бертиной, тебе придется с ней расстаться. И потом, я не уверена, что отец позволит тебе поехать куда-нибудь без старших. Ты еще недостаточно взрослая, а что касается дачи Финчли на 12-м озере, то либо мы поедем туда все вместе, либо никто из нас не поедет. Миссис Гриффитс были больше по душе образ жизни и манеры семейств, издавна живущих в Ликурге, хотя и не таких богатых, как все эти недавние пришельцы, и теперь она укоризненно смотрела на дочь. Однако Белла нисколько не была смущена или раздосадована этими замечаниями. Она знала мать, знала, что та безумно любит ее, гордится ее красотой и очень довольна ее успехами в обществе, так же, как и отец. Он считал Беллу совершенством и никогда не мог устоять перед ее улыбкой, чем она часто пользовалась. «Недостаточно взрослая, недостаточно взрослая», — с упреком повторила Белла. «Не угодно ли? В июле мне будет 18. Хотела бы я знать, когда вы с папой сочтете, наконец, что я достаточно взрослая и не нуждаюсь в няньках. До каких пор вы меня не будете никуда пускать одну? Неужели, если вы едете куда-нибудь, мне непременно надо ехать с вами? А если я захочу поехать куда-нибудь, так и вы должны ехать со мной». «Белла!» — предостерегающе воскликнула мать. Наступило короткое молчание. Белла нетерпеливо ждала, затем миссис Гриффитс прибавила. «Ну а что же нам, по-твоему, делать? Вот когда тебе исполнится 21 или 22 года, если ты к тому времени еще не выйдешь замуж, тогда мы подумаем, как отпускать тебя одну. А пока об этом и говорить нечего». В эту минуту Белла приподняла свою хорошенькую головку и прислушалась. Внизу хлопнула дверь, и на лестнице послышались шаги Гилберта Гриффитса, единственного сына в семье ликургских Гриффитсов. Лицом и сложением, но ни манерами и ни характером, он очень походил на Клайда, своего двоюродного брата, живущего на Западе. Это был крепкий 23-летний юноша, тщеславный и себелюбивый. Он казался более жестким, чем сестры, и куда более практичным. Вероятно, он был сообразителен и энергичен в делах, область, к которой его сестры не питали ни малейшего интереса. Он был резок и нетерпелив. Свое положение в обществе считал незыблемым и относился с полнейшим презрением ко всему, кроме делового успеха. И однако он очень интересовался жизнью местного общества, причем считал себя и свою семью важнейшей его частью. Никогда не забывая о достоинстве и общественном положении своей семьи, он тщательно взвешивал каждый свой шаг, каждое слово. Случайного наблюдателя обычно поражали в нем надменность и резкость, отсутствие юношеской веселости, казалось бы, свойственной его возрасту. И все же он был молод, интересен и не дурен собой, притом обладал острым языком и умел подчас вставить, если не блестящее, то злое и меткое словцо. В Ликурге, благодаря положению семьи и своему собственному, он считался одним из самых завидных женихов. Но он был настолько поглощен собственной особой, что вряд ли в его внутреннем мире нашлось бы место для тонкого, подлинного понимания другого человека. Услышав, что он поднялся по лестнице и вошел к себе, его комната находилась в глубине дома, рядом с ее комнатой. Белла выбежала от матери и постучалась к нему. «Гил, можно к тебе?» — окликнула она. «Конечно». Весело посвистывая и, очевидно, собираясь куда-то, он доставал фрак. «Ты куда?» «Никуда. Переодеваюсь к обеду. Вечером поеду к Вайнантам». «Ах, Констанция, конечно». «Нет, не Констанция, конечно. С чего ты взяла?» «Как будто я не знаю». «Перестань. Ты для этих разговоров пришла?» «Вовсе нет. Ты подумай. Финчли собираются на будущее лето построить дачу на 12-м озере на самом берегу, рядом с Фентами. И мистер Финчли покупает для Стюарта моторную лодку длиной в 30 футов и строит для нее сарай и солярий. Вот номер, а?» «Что за выражение у тебя? Неужели ты не можешь отучиться от жаргона? Говоришь, как фабричная девчонка. Это все, чему вас учат в школе? Ну уж не тебе говорить о жаргоне, а ты сам. По-моему, ты первый подаешь пример. Во-первых, я старше тебя на 5 лет. Во-вторых, я мужчина. Лучше бы ты брала пример с Майры. Разве она когда-нибудь так разговаривает? Ах, Майра! Ну, хватит! Ты лучше подумай, они выстроят дачу, и летом у них будет так весело. Хочешь, мы туда поедем? Мы можем поехать, если захотим. Только если папа и мама согласятся. Ну, не знаю, так ли уж это заманчиво, — ответил брат, хотя на самом деле его очень заинтересовала эта новость. Мало ли мест, куда можно поехать, кроме 12-го озера. Да, конечно, но только не для тех, кого мы знаем. Скажи, пожалуйста, куда еще едут лучшие семьи из Олбани и Утики? Сондра говорит, что на 12-е озеро съедется все лучшее общество, на западном берегу будут самые лучшие дачи. Во всяком случае, Крэнстоны, и Ламберты и Гарриет очень скоро туда поедут, прибавила Белла решительно и вызывающе. На лесном озере почти никого не останется из нашего общества, даже если Энтони и Николсоны не сдвинутся с места. «А кто сказал, что Крэнстоны переселяются на 12-е?» — с живым интересом спросил Гилберт. «Ну, конечно, Сондра». «А ей кто сказал?» «Бертина». «Да, эти семейства стали весело жить». Странным тоном и не без зависти заметил Гилберт. «Скоро им станет тесно в Ликурге». Он резким движением дернул галстук бабочкой, которую ему никак не удавалось приладить, и слегка поморщился, воротничок был тесен. Хотя Гилберт и вошел недавно в дело своего отца в качестве главного контролера над производством, а вскоре рассчитывал стать во главе всего предприятия, он все же завидовал молодому Гранту Крэнстону, своему ровеснику, юноше очень красивому и привлекательному, который был гораздо смелее в обращении с девушками и пользовался у них большим успехом. Молодой Крэнстон, видимо, считал, что помощь отцу на предприятии можно прекрасно сочетать с некоторой долей светских развлечений. Гилберт с этим не соглашался. В сущности, молодой Гриффитс, если б мог, с удовольствием обвинил бы молодого Крэнстона в распущенности, но тот до сих пор не выходил за рамки благоразумия. И крэнстоновская компания плетеных изделий явно выдвигалась в ряд крупнейших предприятий Ликурга. «Да», — прибавил Гилберт, помолчав, — «они слишком быстро расширяют дело. Я бы на их месте вел себя осторожнее. В конце концов, они не самые богатые люди на свете». При этом он подумал, что Крэнстоны не похожи на него и на его родителей. Они в самом деле смелее, хотя, может быть, и не больше гонятся за успехом в обществе. Он им завидовал. «И знаешь», — восторженно заявила Белла, — «Финчли еще устраивают над сараем для яхты веранду с паркетным полом для танцев. И Сондра говорит, Стюарт хотел бы, чтобы ты этим летом погостил у них подольше». «Да неужели?» — сказал Гилберт саркастически и не без зависти. Вернее сказать, он надеется, что это ты погостишь у них подольше. Я буду занят все лето. Ничего подобного он не говорил. И потом, ничего с нами не случится, если мы туда съездим. На лесном, как я понимаю, хорошего будет мало. Там останутся одни мокрые курицы. Вот как. Маме будет очень приятно это слышать. А ты, конечно, ей скажешь. Нет, не скажу. Только я не думаю, чтобы мы так сразу взяли и поехали за Крэнстонами и Финчли на 12-е озеро, по крайней мере, сейчас. Но ты можешь погостить у них, если тебе так хочется, если папа позволит. В эту минуту внизу снова раздался стук входной двери, и Белла, забыв о споре с братом, побежала встречать отца.